Привет! Это «Кино на выходные», эпизод 6. Подкаст, в котором кинокритики и историки кино выбирают для вас фильмы на выходные. В каждом эпизоде мы всегда стараемся собрать в чем-то близкие, но одновременно максимально разные картины. На этот раз вашему вниманию предлагается кинопоэма «Тени забытых предков», советский вестерн «Свой среди чужих, чужой среди своих», пронзительная драма о послевоенном времени «Романсы о влюбленных» и еще несколько картин, включая даже экранизацию «Войны и мира». Как всегда в нашем подкасте, эти фильмы собраны вместе не просто так. О том, что их объединяет, рассказывает Евгений Маргольд. Давайте поговорим о черно-белых фрагментах цветных фильмов. Ну, если быть более точным, то обесцвеченных фрагментах в цветных фильмах. Интересная вещь. Ведь, собственно говоря, цвет появился в кино фактически вскоре после его рождения. Ну, это и первые трюковые фильмы Мельеса, раскрашенные мэтром от руки, а очень скоро изобретается фабричный способ окрашивания разных эпизодов в различные цвета, которые как бы маркируют действие. Ну, скажем, эпизод в красном, естественно, эпизод страсти или пожара. Сепия или зеленый цвет – это день. Ну, а если нужно показать ночь, ночь уже невозможно снимать, светочувствительность пленки слабая, снимается днем, окрашивается в синий цвет. Вот уже проходит более полувека, пока из чистого аттракциона цвет, наконец, не превращается в середине 60-х годов, по существу, входит в кинопроцесс, как уже чисто художественный прием. Собственно, открывается та цветовая драматургия, приоритет изобретения которой принадлежит Сергею Михайловичу Эйзенштейну, который в 25-м году снял целиком на черно-белые пленки, не раскрашивая эпизодов, «Броненосец Потемкин» для того, чтобы в кульминационный момент на мачте взвился раскрашенный от руки в красный цвет флаг. Повторяю, только в середине 60-х годов возникает цветовое кино, по терминологии Эйзенштейна, цветовая драматургия. В тот момент, когда черно-белое изображение достигает, я бы сказал, запредельной степени выразительности, предметной плотности, спрессованности. «Тени забытых предков» – один из самых первых или, по крайней мере, самых известных примеров использования черно-белого изображения в цветном фильме. Возникает этот черно-белый кусок в новелле, а фильм состоит из эпизодов, каждый из которых носит свое название, в новелле, названной «Одиночество». Цвет исчезает тогда, когда герой лишается своей возлюбленной Марички. И все краски мира для него гаснут. Черно-белое пространство, тем более, что происходит действие эпизода зимой, оказывается буквально промерзшим, лишенным тепла. Вот первый, да, смысл, который получает изображение, теряющее цвет в цветном фильме, это образ смерти. Один из моих самых любимых примеров в фильме, который с годами восхищает меня все больше и больше, это «Война и мир» Сергея Бондарчука. Кино с находками дерзкими до гениальности. И среди них одна совершенно потрясающая в теме нашего сегодняшнего разговора. Смерть Пети Ростова. Когда герой погибает, изображение превращается в черно-белое. Убить! Петя! Сын! гениальность решения состоит в том, что секунд за 20 до того, как погибнет Петя, цвет исчезнет первый раз. Он на какое-то мгновение вернется, чтобы окончательно уйти с экрана в этом эпизоде. Но вот то, что он возникает, еще мальчик жив, еще он слышит эту самую музыку внутри себя, и вот исполненный этой музыки он собирается на вылазку, а между тем все решено. Рок навис, смерть уже коснулась его своими крылами. Поразительный кусок. Тема смерти, мотив смерти или перехода, грани между жизнью и смертью. Борис Яшин, однокашник Андрея Кончаловского по мастерской «Рома», в 1974 году сделал фильм «Ливень». Фильм строится на том, что героиня в начале 1945 года возвращается из Германии, куда была угнана после расстрела. Погибают все ее родные, а она попадает в Германию. И действие, первую половину фильма, изображение действия верированное. Происходит это все на фоне промерзшей, опять же, русской природы, зимы на переломе к весне 1945 года. И промерзшая земля, промерзший мир оказывается метафорой замерзшего сердца, замерзшей, умершей души героини. И постепенное пробуждение природы в течение первой половины фильма оказывается метафорой, оттаивающей благодаря заботе глухонемого контуженного лесника и двух маленьких им подобранных девочек, как раз и в конце концов оттаивает, возвращает к жизни эту несчастную душу. Причем очень интересно, как сделан переход от черно-белого к цвету. Лесник ведет ее с собой на охоту. Такующая тетерева. Лесник прицеливается. В момент, когда он должен нажать курок, героиня, которая практически все время молчит всю первую половину фильма, отводит дуло ружья. Вспугнутые шумом тетерева улетают, и она выдыхает. Жить полетели. И в следующем кадре возвращается цвет. Еще нужно назвать одну картину. «Роман со влюбленных». История о прекрасном молодом парне с московской улицы, который ушел в армию, исполнил свой долг, совершил подвиг. Долгое время о нем не было ничего известно. Решили, что он пропал без вести и погиб. И его невеста, пострадав, погоревав, искренне вышла замуж за другого, потому что нужно продолжать род. А он вернулся и обнаружил, что ему нужна только эта девушка, а не просто простая советская девушка, образец наших прекрасных советских комсомольских богинь. И вот тут герой действительно метафорически умирает на перроне, после чего изображение становится не черно-белым, как заметил сам режиссер, серо-серым. И цвет вернется только в самом конце, когда он поймет, что женщина, на которой он женился только для того, чтобы не быть одиноким, окажется той, которая ждала его всю жизнь. И тогда цвет вернется, но не буйный, как в первой цветной музыкальной части этой двухчастной картины. Легким касанием начнет возвращаться постепенно, как возвращается жизнь в омертвелое тело. Ты еще не знаешь, что жить – это большее мужество, чем умереть. Я с тобой. Всегда. Всегда. И не только это значение имеет изображение черно-белое. Настоящее и прошлое. Вот еще один замечательный пример, который привел меня в полный восторг, когда я впервые увидел один из самых любимых моих фильмов 70-х «Свой среди чужих, чужой среди своих». В нем герои, которые прошли легендарное время в эпоху гражданской войны, они своротили под откос карету старого режима, попадают в послевоенное время и теряются в нем. И когда происходят странные события, когда внутри, очевидно, появляется предатель и враг, они начинают подозревать друг друга. Цвет идет в современных эпизодах. А карета, катящаяся под откос, когда они еще все молоды, когда они абсолютно счастливы, когда они все вместе, дана без света. Это прошлое. И тогда цвет самой картины становится настораживающим, тревожным, отчасти воспаленным, потому что мир начинает дробиться целое на грани исчезновения. И только когда в результате невероятных усилий одного из них, главного героя Егора Шилова, который совершает какие-то головокружительные подвиги для того, чтобы найти виновного, а подозревают-то прежде всего его, только тогда, когда становится ясно, что нет никаких оснований для недоверия друг к другу, в финальных кадрах эта карета, которая через весь фильм мчится к оврагу и никак до него не доедет, наконец рушится в этот овраг и уже в цвете. Целостность мира восстановлена. Опять же, цвет идет в финале несколько в иной стилистике, чем в той, которой снята картина. Переход в новое качество. Вот это вот обесцвеченное пространство и оказывается пространством перехода, если угодно, чем-то вроде чистилища. Ну и, наконец, фильм, где это сочетание цветных и черно-белых кусков представляется мне эталоном цветовой драматургии. Эта картина, к сожалению, до обидного малоизвестна. Ее сделал очень талантливый человек, чья судьба в кинематографе не задалась. Она была снята в 86 году в Ташкенте. Это ученик Кулиджанова, к сожалению, ныне покойный Фирдавс Зайнутдинов. Картина называется «Объятия мечты». В ее основе повесть народного писателя Узбекской ССР Мусея Бека «Детство». Действие происходит накануне 17-го года, волнение в Туркестане. Авторы фильма решили ввести в него только один момент, которого нету в книге, сделав героя и героиню чуть постарше. Там это мальчик и девочка на пороге подросткового возраста. В фильме это уже юноша и девушка. Мальчик, юноша, дальтоник. Его ведут к гадалке. Гадалка объясняет: ничего страшного, это спит твоя душа. Она проснется, когда что-то ее потрясет. Этим потрясением оказывается встреча с девочкой. И вот тогда черно-белое изображение становится цветным. Причем по степени близости цвет то становится ярким до надсада, до воспаленности, то постепенно заглушается, исчезает совершенно. Он то и дело возвращает возлюбленную, отбивает ее одного, за кого выдали замуж, другого. Их побивают камнями. И понятно, что красный цвет крови, который взрывается на экране, означает не гибель героев, а победу жизни. И влюбленные, обессиленные, павшие под ударами камней, продолжают тянуться друг к другу при все более усиливающемся, торжествующем цвете. Любовь и жизнь оказываются синонимами. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, подробнее про цвет, а точнее цвета, и то, как каждый из них проявлялся и что значил в мировой культуре, вы можете узнать из другого нашего подкаста, который называется «Где сидит фазан?». Он опубликован в детском приложении «Гусь-гусь», и хотя подкаст вроде бы детский, интересно будет не только детям, но и взрослым. А над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мкрчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Мы не расскажем, вокруг какой темы будет строиться следующая киноподборка. Откроем лишь, что героями выпуска станут Альфред Хичкок, Жан-Люк Годар и Сергей Соловьев.